Совершенно потеряв надежду уговорить жену свою после двух неудачных покушений, о которых рассказал я выше, Дюндик совсем перестал думать об Анюте, вспоминая о ней только изредка, когда, увлекаемый желанием похвастаться перед новым гостем, он вынимал из ящика завещание покойного майора. Таким образом, случилось однажды, что обедал у него соседний помещик, отставной полковник, находившийся перед тем долгое время в отсутствии. Помещик был человек умный и просвещенный, и знал лично майора, когда был еще в службе. Узнав из рассказа хозяина, что майор уже с год как умер и оставил малолетнюю дочь, он с участием стал расспрашивать о теперешней ее судьбе. Клим Сидорович сначала немного смешался, но вскоре, опомнясь, отвечал, что отдал ее на воспитание родной тетке, которая зато платит из собственного своего кармана значительную сумму. «Однако, — заметил полковник, — Анна Андреевна, сколько мне известно, хотя добрая женщина, но не в состоянии доставить дитяти приличное воспитание». «Конечно, так, — отвечал опекун, запинаясь. Но извольте видеть, я, конечно, охотно взял бы ее к себе, да у меня, видите ли, в доме тесновато. Детская не очень большая, впрочем, может быть, со временем, конечно, по долгу христианскому». Помещик, имея, как умный человек, довольно точное понятие о Климе Сидоровиче, поспешил вывести его из замешательства. «Почему бы вам не отдать ее в Смольный монастырь?» — сказал он. «Там она получила бы такое образование, какого и в столице детям своим было бы трудно доставить частному человеку. Здесь же это вовсе невозможно». «Да, я право не знаю. Конечно, ваша правда... Только я думаю, что это очень затруднительно». «Нисколько. Стоит подать прошение». «Да я не знаю, кому и как. Я охотно вам в этом помогу». «Ну, а если ее в самом деле примут? Ведь надобно будет отвезти ее в Петербург. Сами посудите, как это затруднительно». «И на это есть средства», — сказал полковник. «Я недели через две думаю сам ехать в столицу, куда везу также свою дочь, уже принятую в Смольный. Поверьте мне, Анюту на руки, я рад буду оказать эту маловажную услугу дочери майора Орленко». Климу Сидоровичу отговариваться было нечем. К тому же для него было все равно, в Петербурге ли она будет воспитываться или в селе Барвенове. Он согласился на предложение полковника, вручил ему письмо к Анне Андреевне, в котором по праву опекуна требовал, чтобы она отдала ему Анюту для доставления в Петербург. И на другой день уже рассказывал всем, что, заботясь о воспитании этой бедной сиротки, он уговорил полковника взять ее с собою, и что полковник по дружбе к нему на то согласился. Полковник, желая выполнить в точности принятую на себя обязанность, сам поехал в Барвеново. По прочтении письма бедная тетушка громко зарыдала и бросилась целовать Анюту. Требование сие пришло так неожиданно, что она было занемогла не на шутку от горестной мысли с нею расстаться. Рассказы тронутого полковника о Смольном монастыре, об образе тамошнего воспитания детей, о материнском попечении августейшей их покровительницы ее немного успокоили. Но она просила со слезами оставить Анюту хотя еще на несколько дней. Полковник не мог отказать неотступным ее просьбам и прожил целую неделю в Барвенове. Он успел короче познакомиться с тетушкой и, узнав ее кроткое сердце, ее скромную и незаносчивую добродетель, возымел к ней искреннее уважение. «Если бы невозможно было поместить Анюту в монастырь, — подумал он, — то несравненно бы полезнее для нее было оставаться у доброй, хотя необразованной тетушки, нежели у злой и полупросвещенной Марфы Петровны. Не буду описывать горести тетушки, когда в последний раз при прощании обняла она заплаканную Анюту и, перекрестив ее, посадила к полковнику в карету».